3. Биллу хватило здравого смысла не спорить с большими парнями, когда они появились из кустов. Выглядели они как разозленные охотники, преследующие зверя, который уже покалечил одного из них. Эдди, однако, опрометчиво открыл рот, и Генри Бауэрс стравил злость. Билл их, само собой, знал. Генри, Регало и Виктор — едва ли не самые отъявленные негодяи в школе. Они пару раз избивали Ричи Тозиера, с которым Билл иногда водил дружбу. Но, по мнению Билла, вина отчасти лежала и на Ричи, не зря же его прозвали Балаболом. Однажды в апреле Рич сказал что-то насчет их воротников, когда они проходили мимо по школьному двору. Воротники они подняли, как Вик Морро в школьных джунглях. Билл, который сидел у стены и безо всякого интереса играл в шарики, полностью всей фразы не расслышал. Генри и его дружки тоже, но они услышали достаточно, чтобы повернуться в сторону Ричи. Билл предполагал, что Ричи намеревался сказать то, что сказал, тихим голосом, но на свою беду тихим голосом говорить Ричи не умел. «Что ты сказал, маленький очкастый козел? – полюбопытствовал Виктор Крис. «Я ничего не сказал», — ответил Ричи. И это опровержение на пару с лицом Ричи, на котором вполне естественно отражались смятение и страх, могли поставить точку. Да только рот Ричи больше всего напоминал необъезженную лошадь, которая могла взбрыкнуть в любой момент. И теперь Ричи неожиданно добавил. «Вычти серу из ушей, верзила! Пороха не одолжить!» Какое-то мгновение они остолбенело таращились на него, потом ринулись вдогонку. С прежнего места у стены здания Заика Билл наблюдал за этой неравной гонкой от самого начала и до предсказуемого завершения. Встревать смысла не имело. Эти трое громил с радостью отколошматили бы двух сопляков вместо одного. Ричи по диагонали пересекал игровую площадку для самых маленьких, перепрыгивая через качалки и лавируя между качелями, осознав, что бежит в тупик, лишь когда уперся в забор из рабицы, который отделял школьную территорию от примыкающего к ней парка. Он попытался перелезть через забор, цепляясь за проволоку пальцами и втыкая в ячейки мыски кроссовок. И преодолел две трети пути до вершины, когда Генри и Виктор Крис вернули его на землю. Генри, схватив за куртку, Виктор — за джинсы. Ричи кричал, когда его сдергивали с забора. На асфальт он упал спиной. Очки слетели. Он потянулся к ним, но Рыгало Хаггинс пнул их ногой, и в то лето одну из дужек обматывала изолента. Билл поморщился и пошел к фасаду школы. Увидел, как миссис Моган, одна из учительниц 4-го класса, спешит, чтобы прекратить это безобразие, но знал. Они успеют крепко отделать Ричи, и когда она доберется до места избиения, Ричи уже будет плакать. «Плакса, Плакса, посмотрите на Плаксу!» Биллу от них практически не доставалось. Они, разумеется, высмеивали его заикание. Иногда, помимо насмешек, он получал пинок или тычок. Однажды в дождливый день, когда они пошли на ланч в спортивный зал, Рыгало Хаггинс выбил из руки Билла пакет с завтраком и раздавил сапёрным сапогом, превратив содержимое в кашу. «Ой-ой-ой!» — прокричал Рыгало в притворном ужасе. Поднял руки, принялся ими трясти. «Извини, что так вышло с твоим завтраком, грёбаный козёл!» И пошел по коридору к фонтанчику с водой у дверей мужского туалета. Привалившийся к фонтанчику Виктор Крис так смеялся, что едва не надорвал живот. В итоге ничего страшного не произошло. Эдди Касбрэк поделился с ним половиной сэндвича с арахисовым маслом и джемом, а Ричи с радостью отдал ему яйцо. Мать давала ему с собой яйца через день, а Ричи говорил, что от них его тошнит. Но Билл считал, что лучше не попадаться у них на пути, а если уж попался, постарайся стать невидимкой. Эдди забыл эти правила, и ему врезали. С ним все было ничего, пока большие парни не перешли на другой берег, пусть даже из носа фонтаном лилась кровь. Когда носовой платок Эдди совсем промок, Билл отдал ему свой, заставил положить руку под шею и запрокинуть голову. Билл помнил, что его мать так поступала с Джорджи, потому что у Джорджи иногда шла носом кровь. Ох, как это тяжело думать о Джордже. Когда шум, доносящийся с другого берега, где большие парни ломились сквозь пустошь, полностью стих, а кровь из носа у Эдди почти остановилась, у него начался приступ астмы. Он хватал ртом воздух, пальцы сжимались и разжимались, словно хотели кого-то поймать, дыхание сделалось свистящим. «Чёрт!» — выдохнул Эдди. «Астма! Задыхаюсь!» Он принялся нащупывать ингалятор, наконец вытащил его из кармана. Ингалятор напоминал флакон Уиндекса с распылителем вместо пробки. Эдди сунул распылитель в рот, нажал на рычаг клапана. «Лучше?» — озабоченно спросил Билл. «Нет, он пуст!» Эдди посмотрел на Билла полными паники глазами, которые говорили: «Я попал, Билл! Я попал!» Пустой ингалятор выкатился из его руки. Речка продолжала журчать. Её ни в малейшей степени не волновал тот факт, что Эдди едва мог дышать. Билл вдруг подумал, что в одном большие парни правы. Это действительно была детская плотина. Но они играли, чёрт побери. И он разозлился из-за того, что всё так обернулось. «Держись, Эдди!» Последующие 40 минут или чуть больше Билл просидел рядом с ним, и сомнений, что приступ ослабнет, только прибавлялось. К моменту появления Бена сомнения эти уже перешли в настоящий страх. Об облегчении речи не было, Эдди становилось всё хуже. Аптека на центральной улице, где Эдди получал лекарства, почти в 3 милях от того места, где они сейчас. И как бы всё выглядело, если бы он оставил Эдди одного, а, вернувшись с лекарством, нашёл бы его без сознания или... «Пожалуйста, не надо даже думать об этом». «Или мёртвым», — безжалостно настоял его разум. «Как Джорджи мёртвым, как Джорджи». «Да не будь таким говнюком, он не собирался умирать». «Нет, наверное, не собирался». Но вдруг, вернувшись, он бы нашёл впавшего в комбу Эдди. Билл всё знал о комбе. Он даже догадался, название этого состояния человека идёт от комберов, больших таких волн на Гавайях, по которым мчатся сёрферы. И это правильно. В конце концов, что есть комба, как не волна, которая топит твой мозг? В медицинских сериалах, таких как «Бен Кейси», люди постоянно впадали в комбу и иногда оставались в ней, несмотря на истошные вопли Бена Кейси. Он сидел, зная, что должен ехать за лекарством, но не мог оставить Эдди одного, не хотел оставлять его одного. Иррациональная, суеверная его часть точно знала, что Эдди впадёт в комбу, как только он, Билл, повернётся к нему спиной. А потом он посмотрел вдоль берега и увидел стоящего перед ним Бена Хэнскома. Разумеется, Бена он знал. Самый толстый ребёнок в школе — тоже знаменитость, пусть такой славы мало кому хочется. Бен учился в параллельном 5-м классе. Билл иногда видел его на переменах, стоящим в одиночестве, обычно в углу. Бен или читал книгу, или ел ланч из пакета размером с сетку, в каких стирают бельё. Теперь же, глядя на Бена, Билл подумал, что выглядит он похуже Генри Бауэрса. Верилось в это с трудом, но Билл доверял своим глазам. Даже не стал представлять себе, в каком вселенском поединке сошлись эти двое. Волосы Бена, заляпанные грязью, пиками торчали во все стороны. Свитер или футболка с длинными рукавами. Теперь едва ли кто смог бы сказать, в чём Бен пришёл в школу в этот день, да и не имело это никакого значения. Превратилась в лохмотья, в пятнах крови и травы. Джинсы порвались на коленях. Бен заметил, что Билл смотрит на него, и отпрянул. Взгляд сразу сделался насторожённым. «Не уходи!» Билл вытянул руки вперёд, ладонями вверх, показывая, что он не опасен. «Нам нужна помощь!» Бен осторожно приблизился. Он ступал так, будто одна, а то и обе ноги не держали его. «Они ушли? Бауэрс и другие парни?» «Да», — кивнул Билл. «Послушай, можешь ты остаться с моим другом, пока я привезу его лекарство? У него астма». Билл кивнул. Бен подошел к остаткам плотины и, морщась от боли, опустился на одно колено рядом с Эдди, который лежал с практически закрытыми глазами, а его грудь тяжело поднималась. «Кто ударил его?» — наконец спросил Бен. Поднял голову, и Билл прочитал на лице толстяка ту же злость, которую испытывал сам. «Генри Бауэрс?» — Билл кивнул. «Я так и думал. Конечно, иди, я с ним побуду». «Спа! Не надо меня благодарить!» — оборвал его Бен. «Они наткнулись на вас из-за меня. Иди, поторопись, я должен вернуться домой к ужину». Билл пошел молча. Он хотел бы сказать Бену, чтобы тот не принимал случившееся близко к сердцу. Вины Бена было не больше, чем Эдди, который по глупости открыл рот. Такие парни, как Генри и его дружки, стихийное бедствие, которое в детском мире сродни наводнениям, торнадо или камням в почках. Ему хотелось это сказать, но он пребывал в таком напряжении, что у него ушло бы на это никак не меньше 20 минут. А за это время Эдди мог впасть в комбу. Это Билл тоже узнал от докторов Кейси и Килдейра. Люди всегда впадают в комбу, а не уходят в нее. Он поспешил вдоль берега, по течению речки, только раз оглянулся и увидел, что Бен Хэнском собирает камни у кромки воды. Мгновение Билл никак не мог взять в толк, зачем он это делает. Потом понял. Бен готовил боезапас на случай, если большие парни вернутся.